И вдруг в самом конце года, совершенно неожиданно для поэта, последовала еще одна милость царя. Блиставшую в великосветском обществе Наталью Николаевну императорская чета решила еще больше приблизить к себе, сделать одним из драгоценнейших украшений своего двора. Для этого, в соответствии с этикетом, царь пожаловал мужу придворное звание камер-юнкера. Об этом сразу же догадался и Пушкин. Двору хотелось, чтобы НН танцевала в Аничкове. Записал он 1 января 1834 года в начатом им незадолго до того дневнике. В Аничковом дворце устраивались балы для более узкого, интимного круга. Это глубоко оскорбило Пушкина. Гордость страны, национального поэта, который, когда кто-то спросил его, где он служит, ответил: «Я числюсь по России». Разговоры Пушкина, журнал «Федерация», 1939 год. Облекли в шутовский полосатый кафтан, как Пушкин презрительно назвал камер-юнкерский мундир. Тем более на нем неприличный и смешной. Записи Пушкина в дневнике 1 и 7 января 1834 года. Что это звание давалось людям, обычно совсем еще молодым. Так старший брат Натальи Николаевны, Гончаров, получил его, когда ему было 21 год. Ярость Пушкина была настолько велика, что для того, чтобы его успокоить, друзья должны были его обливать холодную водой. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей Бартеневым в 1851-1860 годах. Но еще большая ярость охватила поэта, когда несколько месяцев спустя он узнал, что его письма к жене просматриваются на почте и полицией. И отрывок одного из них в качестве особо предосудительного был представлен самому царю. «Письмо твое послал я тетке», — писал поэт, — «а сам к ней не отнес, потому что репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен. Царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видеть. Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю. От добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой. С моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет. Письмо к Пушкиной от 20 и 22 апреля 1834 года. Как видим, отрывок этот действительно написан в весьма вольных тонах, и Пушкину могло бы за него не поздоровиться. Но не это его разволновало. Поэта приводило в бешенство письмо к Пушкиной от 3 июня 1834 года. Мысль, что его глубоко интимные письма к жене в которых он так полно, как нигде и никогда, себя раскрывал, читаются другими, и даже самим Николаем, который не постыдился таким скверным и бесчестным образом проникнуть в личную жизнь поэта. Никто не должен знать, что происходит между нами. Никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. С гневом и горечью писал он жене. Письмо к Пушкиной от 18 мая 1834 года. Жду от тебя письма. Но будь осторожна. Вероятно, и твои письма распечатывают. Этого, саркастически прибавляет он, требует государственная безопасность. Письмо к Пушкиной от 8 июня 1834 года. И в следующем письме снова. На того я перестал сердиться, потому что не он виноват в свинстве его окружающих. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к... многоточие, и вонь его тебе не будет противна. Даром тебе, что джентльмен. Уж кабы мне удрать на чистый воздух. Письмо от 11 июня 1834 года. Слово того подчеркнуто Пушкиным. Конечно, имеется в виду царь. О том же желании удрать писал он в эту пору на языке поэзии в одном из самых задушевных и проникновенно печальных стихотворений, обращенных к жене. «Пора, мой друг, пора». Мысль об этом стала приходить поэту еще после пожалования ему придворного чина, поскольку, помимо всего другого, блистание жены при дворе было связано с неизбежными и все более непосильными расходами. Но теперь страстное желание плюнуть на свинский Петербург, подать в отставку и уехать в Болдино, дожить барином, письмо к Пушкиной от 18 мая 1834 года, обрести утраченную, как он это остро ощутил, независимость, вспомним «Щей горшок, да сам большой», и возможность спокойного творческого труда овладела им с особенной силой. Об этом он снова и снова пишет жене, и тогда же приводит это в исполнение, обращаясь, как всегда, через Бенкендорфа к царю с официальной просьбой об отставке. Все тот виноват, но Бог с ним. «Отпустил бы лишь меня во свояси», — пишет он жене. Письмо около 28 июня 1834 года. Но во свояси Пушкин отпущен не был. «Лучше, чтобы он был на службе», — докладывал царю Бенкендорф, — «нежели предоставлен самому себе». Сборник «Старина и новизна». Не хотелось тому и лишать двор присутствия Натальи Николаевны на аничковых балах. И хотя Пушкину было сухо отвечено, что царь никого насильно не удерживает, это сопровождалось и в письме Бенкендорфа, и в особенности устно, через испугавшегося за поэта и срочно вмешавшегося в это дело Жуковского, такими угрожающими оговорками, что, скрипя сердце, он вынужден был взять свою просьбу обратно. «Прошедший месяц был бурен», — записал Пушкин 22 июля в своем дневнике. «Чуть было не поссорился я со двором, но все перемололось. Однако это мне не пройдет. никаких непосредственных санкций против Пушкина предпринято не было. Хотя Бенкендорфу и было поручено царем объяснить поэту всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться, то, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35 лет, мужу и отцу семейства. «Старина и новизна» сборник, подлинник по-французски. Но после того, как Пушкина, можно сказать, насильственно обредили в ненавистный ему камер-юнкерский мундир, и особенно после инцидента с прочитанным царем отрывком письма к жене, в его дневнике появляется немало острокритических, порой даже насмешливых замечаний и суждений о российском самодержце. До этого он склонен был, подобно некоторым декабристам, находить в Николае I известные черты сходства с Петром I. Теперь он вносит 21 мая 1834 года, через 11 дней после записи там же о вскрытом и прочитанном письме, чрезвычайно выразительную, по-пушкински диалектическую, и лаконичную, и по-пушкински же исключительно точную, так сказать, химическую формулу Николая. В нем много от прапорщика и немного, ампер, от Петра Великого. Слова эти написаны на французском языке и вложены для большей конспирации в чужие уста. Кто-то сказал о государе. Но принадлежность ее самому поэту едва ли может вызвать сомнение. Вспомним подобную же абсолютно исторически точную формулу Наполеона. «Мятежной вольности наследник и убийца». Или саркастические слова об Александре I. «Плешивый щеголь, враг труда». Но даже и за это, немногое, поэту в общественно-политической обстановке того времени приходилось держаться и, помимо главного, его гражданской позиции, потому что обстоятельства его собственной жизни становились все более сложными и тяжелыми. Бешеное реагирование поэта на вторжение в мир его семейных отношений не только было известно друзьям, но, несомненно, дошло и до врагов, которых и до этого у него было немало. А чем больше против своей воли Пушкин вовлекался в сферу придворно-великосветской жизни, тем самым оказываясь ближе и к царю, число этих врагов и крайне опасных, влиятельных, все возрастало. Это было непосредственно связано с той политической линией, которую он повел по возвращении его Николаем из ссылки. Автор Бориса Годунова на опыте 14 декабря убедился, что попытка преобразования страны путем революционного переворота без поддержки его народом, мнением народным, в данное время ни к чему привести не может. Поверив высказанному ему царем намерению начать проводить такое преобразование сверху, манием царя, он стал поддерживать этот путь силой своего поэтического слова, ставя в пример потомку Николаю I его пращура, Петра Великого. Станция «В надежде славы и добра», 1826 год. Несколько позднее в «Станциях друзьям», 1828 год. Поэт даже повел своего рода борьбу за царя, за его следование преобразовательному петровскому курсу. С приближенными к престолу рабами и льстецами, которые, наоборот, толкали его на путь крайней реакции. Кто эти рабы и льстецы? В стихотворении не было сказано, но Бенкендорф почувствовал, что удар поэта направлен и в его сторону, и крепко ему это запомнил. А совсем незадолго перед женитьбой, возвращаясь из Болдина, Пушкин в горячо написанном и крайне резком стихотворном памфлете «Моя родословная» снова заклеймил этих рабов и льстецов, дав им на этот раз точную историко-социологическую характеристику. Это придворно-светская клика, новоявленная, без исторических традиций, с презрением к простому народу, с европейским внешним лоском, но без настоящей европейской образованности, знать, которая достигла богатства и власти в результате фаворитизма и дворцовых переворотов XVIII века. Причем наряду с этой общей характеристикой были указаны и конкретные персональные приметы, по которым многие представители этой новой знати без труда узнавали себя. К печати «Моя родословная» разрешена не была, но широко распространялась в списках, и понятно, что все задетые в ней рабы и льстецы стали лютыми врагами поэта. После женитьбы Пушкина и возраставшей его близости к высшему свету и двору, неприязненные к нему или близорукие, не понимавшие новой после декабрьской тактики поэта, современники стали еще резче, чем после станцев 1826 года, укорять его в перемене им своих прежних вольнолюбивых убеждений и в отступничестве от друзей его молодости декабристов. Это широко отразилось и в мемуарной литературе, и в опиравшихся на нее работах некоторых биографов поэта и исследователей его творчества. Пушкин действительно во многом изменился. Он и сам нисколько не отрицал этого. 26 декабря 1836 года в письме к соседке по Михайловскому Осиповой, крепкая дружба с которой завязалась в годы его ссылки, говоря о десятилетии, протекшем со времени восстания декабристов, он добавлял: «Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и прочее», подлинник на французском языке. «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют», писал он же в своей запрещенной цензурой статье о Радищеве, говоря об эволюции образа мыслей последнего, в известной степени аналогичной его собственной эволюции. К сожалению, до сих пор недостаточно полной, объективно изученной и потому односторонне, у некоторых современных зарубежных авторов прямо искаженно уродливо, истолковываемой в трудах о нем. Между тем, при всех своих переменах в одном и главном, тоже подобно Радищеву, Пушкин оставался неизменным. В столь угнетавшие поэта годы кишиневской ссылки он мог с полным правом сказать о себе, но не унизил век изменой, беззаконной, негордой совести, ни лирой непреклонной, к Овидию. И с таким же правом за полгода с небольшим до смерти повторить, что не гнул для власти, для ливреи, ни совести, ни помыслов, ни шеи. Из Пиндинмонти, 1836 год. И действительно, в период торжествующей реакции Пушкин никогда не вставал на ее сторону. Наоборот, всем своим делом поэта, до конца славившего в железный век свободу и призывавшего милость к падшим, всей своей деятельностью литератора, воинствующе противостоял ей, страстно и непримиримо с ней боролся. Идеологическим оружием реакции была сформулированная одним из столпов ее министром просвещения и президентом Академии наук Уваровым теория так называемой официальной народности. Если передовые умы того времени, осознав в результате краха восстания декабристов глубокий разрыв, существовавший между закрепощенным народом и прогрессивными кругами общества, стремились и этот разрыв преодолеть, то идеологи официальной народности старались еще более углубить его, прокламируя уваровской формулой самодержавие, православие, народность, исконную и неразрывную связь народа с царем. И первым, кто стал настойчиво противостоять этой теории и в своих публицистических выступлениях, и своим художественным творчеством 30-х годов, в котором так усилилась стихия народности подлинной, был Пушкин. Одним из особенно значительных и имевших для поэта роковые последствия моментов этой борьбы было его крайне резкое столкновение с Уваровым. Вскоре по выходе в свет декабрь 1834 год пушкинской истории Пугачева, предметом которой не только не укладывавшимся в рамки уваровской формулы, но и прямо опровергавшим ее, было одно из самых крупных и мощных народных восстаний против самодержавного строя, поколебавшее, как писал Пушкин в заключении своего исторического труда, государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Уже сам выбор такой темы о событиях, которые считал Уваров, следовало не напоминать, а наоборот, по возможности, изглаживать из памяти. Позднее по тем же мотивам Уваров запретил статью Пушкина о Радищеве. Считал он недопустимым. «Уваров большой подлец», — записал Пушкин в дневнике в феврале 1835 года. «Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении». Между тем книга Пушкина была прочитана царем, который, сделав несколько незначительных замечаний и потребовав лишь изменения заглавия вместо истории Пугачева «История пугачевского бунта», не только разрешил ее к печати, но и дал суду в 20 тысяч рублей на связанные с этим расходы. Но это не остановило Уварова. Наоборот, поддержка в данном случае Пушкина царем явно затревожила его. В связи с этим он предписал, чтобы все дальнейшие пушкинские произведения, хотя бы они и прошли через цензуру царя, подвергались обычной цензуре, которой ведал подчиненный Уварова князь Дондуков-Корсаков. Его клеврет «Дондуков-дурак и бардаш» преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. царь любит, да псарь не любит.